Сияющие созвездия проливали свет на плоский мир. Один за другим торговцы закрывали ставнями окна своих лавок. Один за другим карманники, воры, джентльмены удачи, потаскушки, фокусники, рецидивисты и домушники просыпались и садились завтракать. Волшебники отправлялись по своим многомерным делам. Этой ночью должно было случиться слияние двух могущественных планет, и воздух над кварталом волшебников дрожал от заранее подготовленных заклинаний. «Послушай», — сказал Ринсвинд, — «так у нас ничего не выйдет». Он медленно двинулся в сторону. Сундук, как верный пес, последовал за ним, угрожающе приоткрыв крышку. Ринсвинд поразмыслил над возможностью перепрыгнуть через сундук и попытаться сделать ноги. Крышка предвкушающе причмокнула. «В любом случае», — сказал себе Ринсвинд, ощущая, как сердце проваливается в пятки, «проклятая штуковина сразу бросится в погоню. Упрямство из нее так и прет». У волшебника появилось нехорошее предчувствие, что даже если ему удастся спереть какую-нибудь лошадь, сундук все равно будет преследовать его. Бесконечно, неторопливо, переплывая реки и океаны, понемногу нагоняя его, ведь Ринсвинду придется когда-то спать. А потом, в один прекрасный день, в каком-нибудь экзотическом городе и много лет спустя, он услышит за своей спиной топоток сотен маленьких ножек. Все ближе и ближе. «Ну что ты ко мне прицепился?» — простонал он. «Я-то тут при чем? Я же его не похищал!» Сундук немного продвинулся вперед. Пятки Ринсвинда и реку разделяла узенькая полоска скользкого причала. Мгновенная вспышка озарения подсказала волшебнику, что этот ящик плавает быстрее, чем он. Ринсвинд попытался не думать о том, каково будет утонуть в Анке. «Лично мне кажется, он не отцепится», — непринужденно заметил тонкий голосок. Ринсвинд опустил взгляд на иконограф, по-прежнему висящий у него на шее. Дверца была открыта. Гомункулус, прислонившись к косяку, покуривал трубку и явно развлекался, наблюдая за происходящим. «По крайней мере, я прихвачу тебя с собой», — скрипнув зубами, пообещал Ринсвинд. Крошка-бес вынул трубку изо рта. «Что ты сказал?» — переспросил он. «Я сказал, что прихвачу тебя с собой, тысячи чертей!» «Да на здоровье!» Демон многозначительно постучал по стенке коробки. «Посмотрим, кто утонет первым!» Сундук зевнул и продвинулся еще на долю дюйма. «Ну ладно, ладно!» — раздраженно бросил Ринсвинд. «Только тебе придется дать мне время на раздумье». Сундук медленно отступил. Ринсвинд бочком переместился на относительно безопасное место и уселся наземь, прислонившись спиной к стене. За рекой светились огни города Анка. «Ты же волшебник!» — сказал бес-живописец. «Ты наверняка придумаешь, как найти его!» «Боюсь, волшебник из меня аховый!» «Ты можешь неожиданно наброситься на похитителей и превратить их в червей!» — ободряюще добавил бес, никак не отреагировав на последнее заявление Ринсвинда. «Нет, превращение в животных — это заклинание восьмого уровня, а я даже не закончил учебу. Я знаю только одно заклинание». «Ну что ж, этого хватит». «Сомневаюсь», — безнадежно возразил Ринсвинд. «Почему? Что оно делает?» «Не могу сказать. Даже не хочу говорить об этом. Но если честно...» Он вздохнул. «От заклинаний мало толку. Нужно 3 месяца, чтобы запомнить простейшие из них. А только ты его используешь, как оно, пшик, и исчезло. Это самое дурацкое в магии. Ты 20 лет тратишь на то, чтобы выучить заклинание и вызвать себе в спальню обнаженных девиц, но к тому времени ты насквозь пропитываешься ртутными парами, а твои глаза перестают видеть, испорченные чтением старых гримуаров. Ты даже вспомнить не можешь, зачем тебе эти девицы понадобились». «Мне никогда не приходило в голову взглянуть на магию с этой стороны», — признался бес. «Послушай-ка, это все неправильно. Когда Двацветок сказал, что у них в империи магия лучше, я подумал... подумал...» Бес выжидающе смотрел на него. Ринсвинд мысленно выругался. «Ну, если тебе обязательно нужно знать, я подумал, что на самом деле он имеет в виду не магию. Не магию как таковую». «А что он мог иметь в виду?» Ринсвинд почувствовал себя по-настоящему несчастным. «Не знаю», — признался он. «Наверное, их магия лучше нашей, и в ней есть какой-то смысл. К примеру, они, должно быть, умеют обуздывать молнии». Бес посмотрел на Ринсвинда добрым, но жалостливым взглядом. «Молнии — это копья, которыми сражаются друг с другом громовые великаны», — мягко напомнил он. «Установленный метеорологический факт. Их невозможно обуздать или запрячь». «Знаю», — удрученно отозвался Ринсвинд. «Тут, конечно, мой пример подкачал». Демон кивнул и исчез в глубине иконографа. Пару минут спустя Ринсвинд почуял запах жарящегося бекона. Волшебник сначала терпел, а потом, когда его желудок напрочь отказался выносить эту муку, постучал по стенке коробки. Бес немедленно высунул голову. «Знаешь, я тут подумал над твоими словами», — заявил он, прежде чем Ринсвинд успел открыть рот. «Предположим, ты надел на нее упряжь, но как ты заставишь ее тянуть телегу?» «О чем ты говоришь, чума тебя задери?» «О молнии! Она же летает вверх-вниз, а тебе нужно, чтобы она двигалась вдоль земли. Кроме того, она мигом прожжет твою упряжь». «Да плевать мне на молнию! Как я могу думать на пустой желудок?» «Ну так съешь чего-нибудь. Логичный выход». «Как? Стоит мне шевельнуться, этот проклятый ящик сразу начинает хлопать крышкой». Сундук, как по команде, широко разинул пасть. «Видишь? Чего ты боишься? Он и не думает тебя кусать», — сказал бес. «Там внутри есть еда. Ему лично без надобности, чтобы ты помер с голоду». Ринсвинд всмотрелся в темное чрево сундука. Действительно, среди кучи коробок и мешочков с золотом лежали несколько бутылок и нечто завернутое в промасленную бумагу. Ринсвинд цинично рассмеялся и, порыскав по заброшенному причалу, нашел кусок дерева нужной длины. Как можно вежливее он вставил доску между крышкой и ребром сундука, а затем выудил себе один из плоских пакетиков. В пакетике содержались сухари, которые на проверку оказались твердыми, как алмазное дерево. «Там им пучер было», — пробормотал Ринсвинд, держась за поврежденную челюсть. «Настоящее дорожное питание капитана 8 Пантера», — сообщил бес, стоя на дверце коробки. «Эти сухарики спасли жизнь многим людям, очень полезны в открытом море». «Ну да, конечно. Их что, спускают на воду вместо плотов или кидают акулам и смотрят, как те тонут? А в бутылках что, яд?» «Вода». «Но вода есть везде. Зачем ему понадобилось везти сюда воду?» «Доверие». «Доверие?» «Да, это то, чего у него не было. Не доверяет он здешней воде. Сечешь?» Ринсвинд открыл бутылку. Находящаяся в ней жидкость вполне могла сойти за воду. Вкус у так называемой воды был никакой. «Ни вкус, ни запаха», — ворчливо пожаловался Ринсвинд. Сундук негромко скрипнул, привлекая к себе внимание, а потом медленно, с ленивой, точно рассчитанной угрозой, закрыл крышку, переламывая импровизированную распорку, точно сухую веточку. «Ладно, ладно», — сказал волшебник. «Сейчас что-нибудь придумаем».